не устрашимся бурь житейского моря. Восходят волны его до небес, нисходят до бездн. Но живая вера не попускает христианину потонуть в волнах свирепых. Вера возбуждает спящего на корме Спасителя, который в таинственном значении представляется спящим для приплывающих в житейское море учеников его, когда сами они погрузятся в нерадение. Вера вопиет к Спасителю пламенную молитвою из сердца смиренного, из сердца болезнующего о греховности и немощи человеческой, просит помощи, избавления, получает их. Господь и Владыка всего воспрещает ветрам и морю, водворяет в море и в воздухе тишину велию. Евангелие от Матфея, глава 8, стих 26. Вера, искушенная бурею ветра, ощущает себя окрепшую. С новыми силами, с новым мужеством приготовляется она к новым подвигам. Не будем доверять тишине житейского моря. Тишина эта обманчива, море изменчиво. Не позволим себе предаться беспечности. Корабль неожиданно может попасть на мель или удариться о неприметный подводный камень, покрытый нежную струйкою. Удариться и получить жестокое повреждение. Иногда набежит ничтожное, по-видимому, облачко. Внезапно начинает извергать из себя вихри, громы, молнию. И закипело притворно тихое море опасную бурею. Преисполнена жизнь наша скорбей, превратностей, искушений. Наветует нас ум наш. Этот путеводитель нередко сам сбивается с пути и всю жизнь нашу увлекает за собою в заблуждение. Наветует нас сердце наше, склоняясь к исполнению своих собственных внушений, устраняясь от исполнения воли Божией. Наветует нас грех, и тот грех, который насажден в нас падением, и тот, который действует на нас из окружающих нас отовсюду соблазнов. Наветует нас мир, служащий суете и тлению, усиливающийся склонить всех к этому служению и при посредстве ласкательства, и при посредстве гонения. Наветуют нас враги, падшие духи. Наветуют нас обладаемые ими, поработившиеся им человеки. Часто самые друзья, произвольно и невольно, соделываются нашими наветниками. Господь заповедал нам непрестанно бодрствовать над собою, упражняясь в добродетелях, ограждаясь от греха Словом Божиим, молитвою, верою, смирением. Кто, животные великие, пасущиеся в необъятном пространстве житейского моря? Ни для себя, ни для кого другого не хотел бы я сходства с этими исполинами моря, у которых одна отрада — темные глубины, густо покрытые водою, куда не досягают лучи солнца. Там они живут. Там пребывают, выходя по временам оттуда для добычи, для поддержания своей жизни убийством многочисленных жертв. Их влажные дикие взоры не терпят, не выносят никакого света. Под именем их Писание разумеет людей, великих по способностям, познаниям, богатству, могуществу, но, увы, привязанных всею душою к суете и тлению. Сердце и мысли их направлены исключительно к снисканию земного славного, земного сладостного. Они утонули, погрязли в море житейском, гоняются за одним временным, минутным, за одними призраками. «Приходят они», — говорит Писание, — «стези морские». 8 Псалом, стих 9. Странные эти стези. Следы их исчезают вслед за проходящими по ним. И для проходящих нет впереди никакого знака стези. Таково земное преуспеяние. Не знает оно, чего ищет. Сыскав желанное, уже как бы не имеет его. Снова желает, ищет снова. Тяжел, не сносен для сынов мира свет учения Христова. Бегут они от него в темные глухие пропасти, в рассеянность, в многообразное развлечение, в плотские увеселения. Там, в нравственном мраке, проводят они земную жизнь, без духовной, вечной цели. Таких человеков Писание не удостаивает имени человеков. Человек в чести сый не разуме, приложися с котом несмысленным и уподобися им. Человек, достигший почета, не вразумился, уподобился он скоту несмысленному и сравнялся с ним. 48-й Псалом, стих 13. «Человек — тот, кто познал себя», — сказал преподобный Пимен Великий, алфавитный Потерик и достопамятные сказания. «Человек — тот, кто познал свое значение, свое состояние, свое назначение. Малыми животными моря названы люди, не одаренные особенными способностями, не наделенные богатством, могуществом, но и в таком положении служащие суете и греху. Они не имеют средств к совершению обширных и громких злодеяний. Но руководимые, увлекаемые, ослепляемые поврежденным злобою произволением своим, принимают участие в беззакониях, совершаемых животными великими. Сами совершают беззаконие, соответственно силам и средствам своим. Они скитаются в житейском море бессознательно, без цели. Змей, царь всем сущим в водах, нет на земле подобного ему». Книга Иова, глава 41, стих 25. «Змей сей, его же создал еси, ругатися ему. Этот Левиафан, которого ты сотворил, играть в нем». 103-й Псалом, стих 26. «Змеем назван падший ангел, по обилию злобы и лукавства, живущих в нем. Он действует по возможности тайно, чтоб действие, будучи малоприметным, было тем вернее, убийственнее. Рабы его не чувствуют цепей, которыми окованы отовсюду. И рабство гибельное величают именем свободы и высшего счастья. Посмеиваются этому змею истинные христиане, усматривая козни его чистотою ума, попирая их силою божественной благодати, осенившей души их. Будем подобны кораблям, стройно плывущим по морю. И их значительная часть в воде, но они не погружены всецело в воду, как погружены в ней рыбы и прочие морские животные. Невозможно. Невозможно приплывающему житейское море не омочиться водами его. Не должно погрязать в водах его. В море бесчисленное множество гадов. Что сказать о них? Уже одним наименованием сказывается все. Несчастна доля тех, которых Слово Божие лишило наименования человеков, низвело к наименованию бессловесных животных. Сколько несчастнее те, которых оно, Всесвятое Слово, Судья Вселенной, запечатлело наименованием гадов. Неглубокие воды, постоянное жилище их и наслаждение, но зловонная и грязная тина, в которую приносятся разъяренную волной и в которой увязают все нечистоты, в которую приносятся и в которой истлевают трупы людей, погибших от морских злоключений, от кинжала пиратов житейского моря. Братья мои, друзья мои, стою с вами на берегу моря, смотрю на море, исчерченное разноцветными полосами. За морем другое море, с горящими золотыми куполами и шпилями. Между тем в храме Божием возглашается величественная многознаменательная песнь. Житейское море, воздвизаемое зря напасть и бурею, к тихому пристанищу твоему притек, вопиюти. Возведи от тли живот мой, многомилостиви. Шестая песнь шестого гласа.